Часть третья. Рабовладельческий Рим. Третий-второй века до нашей эры. Параграф 72. Развитие рабского труда и положение рабов. Источники рабства. Рынки рабов. Благодаря римским завоеваниям в Италии широко распространился рабский труд. Больше всего рабов давала война. Завоевывая какую-нибудь страну, римляне большую часть ее населения обращали в рабство. Часто римские полководцы приглашали к себе в лагерь купцов и здесь же на месте продавали им военнопленных. Вторым источником рабства была задолженность. Жители провинции, которым приходилось выплачивать огромные налоги в пользу Рима, быстро попадали в руки ростовщиков и продавались ими в рабство. Третьим источником рабства был захват людей морскими разбойниками, пиратами. Они нападали на проходящие суда и грабили прибрежные страны. Дерзость пиратов доходила до того, что они нападали даже на берега Италии, захватывая огромную добычу. В результате такого положения в некоторых провинциях сильно уменьшилось количество свободного населения. Рабы продавались на невольничьих рынках. Особенно крупный рынок рабов был в римские времена на острове Делос. Здесь ежедневно продавались тысячи рабов, которых затем развозили по всем римским владениям. Рабы, выставленные на продажу, имели отличительные знаки. Ноги, вымазанные мелом, венок и шерстяной колпак на голове. Иногда на шею раба вешали дощечку, на которой были написаны все необходимые для покупателя сведения. Возраст раба, его происхождение, его достоинство. После крупной войны или удачного пиратского набега цены на рабов сразу падали. Например, после усмирения острова Сардиния рабы продавались в Риме по такой дешевой цене, что сложилась поговорка «дешев, как сард». Государственные рабы. Рабы в Риме принадлежали или государству, или частным лицам. Государственные рабы использовались на общественных работах, постройках водопроводов и общественных зданий, мощении дорог и так далее. Они занимали также различные низшие общественные должности: прислужников в храмах, рассыльных, тюремных надзирателей, палачей. В горном деле применялся исключительно труд рабов. Рудники и каменоломни принадлежали государству. Они сдавались арендаторам, которые их разрабатывали с помощью собственных или наемных рабов. В серебряных рудниках близ Нового Карфагена в Испании работало около 40 тысяч рабов. Государственных рабов было меньше, чем частных, и они находились все же в лучшем положении. Городские и сельские рабы. Все рабы какого-нибудь римского богача, его фамилия, как тогда говорили, делились на городских и сельских. У каждого богатого римлянина городские рабы исчислялись сотнями. Среди них были телохранители, повара, цирюльники, парикмахеры, ткачи, сапожники, красильщики, каменщики, архитекторы, переписчики, учителя, музыканты, актеры. Одним словом, люди всех специальностей, которые были необходимы, чтобы обслуживать богатый дом. Сельские же рабы работали в имениях рабовладельцев за городом. Количество их зависело от размеров имения. В период сбора оливок и винограда в помощь рабам нанимали свободных рабочих из числа малоземельных или безземельных крестьян. Рабы-гладиаторы. Особый разряд рабов составляли гладиаторы. Этих людей заставляли для удовольствия публики сражаться друг с другом или биться с дикими зверями и умирать на арене цирка. В гладиаторы брали наиболее сильных и храбрых людей из числа военнопленных или преступников. Богатые римляне иногда превращали в гладиаторов часть своих рабов. Владельцы гладиаторов выводили их на арену, когда устраивали игры за свой счет, или отдавали своих гладиаторов для этих же целей в наем другим лицам. Гладиаторов обучали в особых школах, которых было немало в Италии. Там их держали в заперти, подвергая тяжелым наказаниям за малейший проступок. Положение рабов. Положение римских рабов было очень тяжелым. Раб не считался человеком и не пользовался защитой закона. Рабовладелец мог его как угодно наказать и даже убить, не отвечая за это. Раб не мог иметь семьи и имущества без разрешения господина. Часто рабов клеймили как скот. Особенно тяжело приходилось сельским рабам. Они работали под надзором жестоких надсмотрщиков. Непокорных рабов на ночь запирали в особые тюремные помещения и на работу выводили в кандалах. Римляне относились к рабам с презрением и говорили, что все орудия труда делятся на немые, например, телеги, мычащие, например, валы, и говорящие, рабы. Вольноотпущенники. Раб, отпущенный на свободу, назывался вольноотпущенником. Отпуск на волю происходил иногда в виде благодарности господина за какие-нибудь особые услуги раба. Чаще же всего, потому что это было выгодно господину. Вольноотпущенник не становился вполне свободным человеком. Он сохранял известную зависимость от своего прежнего господина. Этот последний являлся его патроном. Вольноотпущенник принимал имя своего патрона и был обязан оказывать ему почтение и повиновение. Вольноотпущенник, не оказавший патрону должного повиновения, мог быть снова обращен в рабство. Рабство играло огромную роль в развитии римского хозяйства. На нем были основаны и сельское хозяйство, и ремесло, и торговля.